Глава третья. Вот не зря я не хотела брать в руки этот свиток. Слова обещания, написанные рукой правителя демонов, светились и переливались, будто магия, заключенная в них, стремилась вырваться наружу. Подозрение не понравилось. Тем более, что из бумаги и правда вылетела полупрозрачная облачко и впечаталась мне прямо в лоб, словно растекаясь по коже. «Королевское слово нерушимо», — любезно пояснил Алерам в ответ на мой удивленный взгляд. «Ты не знала? Твоя аура при контакте с документом, выражающим волю твоего деда, активировала магию. После того, как я дал согласие, помолвка свершилась». «Это шутка? Ведь я не могу быть вашей невестой». «Это рушило все мои планы. Меня отправили в этот мир, в тело демонессы, именно для того, чтобы я помогла бывшему жениху Рины избавиться от конкурентов. С Таримом мы расстались, и я считала, что основная моя работа завершена. Не тут-то было. Откуда ни возьмись, появился новый жених. И что, спрашивается, с ним делать?» «Твоей». «Что?» — не поняла я. «Мы обручены, Рина». Глава комитета прислонился к краю стола и с удовольствием смотрел на меня. Его ярость испарилась, будто ее и не было. «Ты вполне можешь называть меня по имени. И на ты». «Не могу», — покачала головой я. «Точнее, не хочу». «Это не может быть правдой!» «Почему же?» — поинтересовался эльф. «Твой дед-король отдал тебя мне. Я не ошибаюсь, тебе вернули право наследования при условии, что выйдешь замуж». «Думай, голова, думай!» «Да, я действительно должна была выбрать себе мужа», — согласилась я. «Но ключевое слово здесь — выбрать. Дед ничего не говорил о том, что будет сам назначать мне кандидатов». «Кандидатов?» — поморщился Алерам. — «Замечу, что я не кандидат. Знаю, у вас демонов принято держать гаремы, и предупреждаю сразу, что не потерплю подобного». «А с чего ты взял, что можешь ставить мне условия?» — возмущенно воскликнула я, прежде чем успела сообразить, что говорю. — «Я не давала согласию на помолвку». — «А твоего согласия и не требуется», — усмехнулся эльф. «Достаточно слова короля или Рамиана. Теперь, дорогая невеста, я бы хотел вернуться к разговору о том, что же произошло с Таримом Ферахелем. Желаешь что-то добавить?» «Я уже сказала, что обвинения против меня не обоснованы. Если Тарима кто-то избил, то это была не я». Алерам Ди Рейтран некоторое время молча смотрел на меня. Затем, что-то решив, он улыбнулся. «В таком случае я, как твой жених, могу свидетельствовать в твою защиту. Разумеется, если ты покажешь мне свои воспоминания об этом инциденте». Я тоже улыбнулась, мило и ласково глядя в зеленые глаза эльфа. «Он и правда думает, что я так легко позволю залезть себе в голову?» «Я не дам смотреть мои воспоминания. Это было бы невежливо с моей стороны показывать новому жениху отношения с бывшим. А вдруг там будет что-то, что может вызвать, скажем, ревность? А у нас с Таримом было много таких моментов». «Как хорошо, что все они в прошлом!» — резко прервал меня эльф. «Кстати, скажи-ка мне, Алерам...» — я попробовала имя жениха на вкус. Скривилась. «Почему ты раньше не упоминал об этом документе?» Я кивнула на свиток с обещанием. «Ты была обручена, а я, как уже говорил, не приемлю гаремы. Как только ты решила вопрос с Таримом, я посчитал нужным занять вакантное место твоего жениха». «То есть мое согласие тебя совершенно не волнует?» — поинтересовалась я. «С твоим согласием, невеста, мы еще разберемся». Алерам оттолкнулся от стола, на который опирался, и в два шага оказался рядом. «Я собираюсь показать тебе, что мы идеально подходим друг другу». «Не уверена, что хочу на это смотреть». «А я вот наоборот думаю, что ты захочешь это увидеть». И действительно, я даже приоткрыла рот, наблюдая за тем, как Алерам начал вынимать из петель ремешки на кожаном жилете, что был надет на нем поверх рубашки. Сняв его, принялся расстегивать пуговицы на рукавах. «Меня ждет стриптиз?» «Для чего ты раздеваешься?» — поинтересовалась я. «К сожалению, не для того, о чем я думаю, глядя на тебя, Рина», — провокационно улыбнулся эльф. «Пока я всего лишь хочу, чтобы ты сказала, что значит это». Он закатал рукава, обнажив предплечье, и что-то быстро произнес. Это оказалось очень странной татуировкой. От запястий и до локтей кожа на руках Альрема оказалась исчерчена светящимися фиолетовыми линиями, которые витиевато переплетались зелеными узорами. Красиво. Черт, судя по тому, что подсказывала память демоницы, передо мной брачная татуировка. Точнее, не брачная, а помолвочная. Зеленые линии — это магия Альрема, а фиолетовые, получается, моя? «Мы действительно обручены», — мрачно констатировала я. «Более того», — с видимым удовольствием откликнулся Альрем, — «нас благословили боги». «Ну да, в этом чудном мире магические контракты нередко получают высшее божественное одобрение. Что и произошло. Получается, Ренисия и Альрем действительно подходят друг другу. А для меня это означает, что разорвать такую помолвку будет в разы труднее, чем устную договоренность о браке с Таримом. Желая убедиться окончательно, что все именно так плохо, как кажется, закатала собственный рукав и изумленно уставилась на то, что предстало перед глазами. Айрам, который тоже все увидел, издал возмущенное восклицание. «Да, на моих предплечьях тоже были узоры». Вот только кроме зеленых и фиолетовых линий, нанесенных словно умелым мастером тату, на моей коже были и непонятные незавершенные штрихи. Они выглядели так, словно их начали рисовать, да так и бросили, не успев закончить. И что бы это значило? Судя по крайне недовольному виду лорда Ди Рейтрана, у него было на этот счет как минимум предположение. «Скажи, Рина, ты ведь... разорвала помолвку с Таримом?» «Да», — ответила я, глядя в полные ярости зеленые глаза. «Тогда почему я вижу на твоих руках свидетельство того, что у тебя есть еще жених? Еще один, кроме меня?» Я молчала. «Кто он?» «Рина», — вкрадчиво и обманчиво спокойно спросил Альрем. Про лорда Дира и Трана ходили разные слухи. Говорили, что он силен, опасен, владеет магией сразу нескольких стихий и не оставляет за спиной врагов. Я всегда относилась к этим слухам без должного внимания. Силен, опасен, так можно сказать про любого бессмертного. У эльфов только совершеннолетие наступает в 50. О чем тут можно говорить? Разумеется, прожив время, равное длине человеческой жизни, обзаведешься хотя бы опытом. А если ты еще и умен, то можешь добиться многого. Альрамом я никогда всерьез не интересовалась. Отправил меня дед в комитет по контролю к нему на обучение. Значит, буду учиться. Какая разница, что из себя представляет глава комитета как личность? Сейчас Альрем, судя по виду, был полон решимости вытрясти из меня правду любой ценой. Только вот незадача. Я совершенно не знала, что ему сказать. Точнее, не так. У меня были предположения насчет еще одного жениха Рины, но о них лучше молчать. Ведь если речь о демоне, который отправил меня сюда, в этот мир, то я не могу рассказать о нем, потому что если я нарушу клятву, моя сестра умрет. «У меня нет ответа на ваш вопрос, лорд Дираэтран», — сказала я, глядя в глаза эльфу. «Что ж, мне очень жаль, Рина, что это так», — сказал Альрем. «Ты можешь идти». Я, конечно, хотела выяснить, кто такой Дарт, но в свете последних событий спрашивать о нем главу явно не стоит. Еще подумают, что темный есть мой жених, которого я скрываю. «Не могу идти? Правда?» — вырвалось у меня. «Да? А что ты хотела? Или ты думала, что я начну тебя пытать, пытаясь выяснить, в чем ты солгала?» — нехорошо улыбнулся эльф. «Нет», — быстро ответила я. «Уверяю, до таких игр в наших отношениях мы тоже дойдем», — сообщил эльф. «Но не сразу. Я хочу, чтобы вначале все было романтично и красиво». «Прекрасное желание», — сказала я, повернувшись к эльфу. «Вот только прими совет, Альрем. Исполни его с кем-нибудь другим. Я не терплю принуждения ни в каком виде». Эльф, до этого спокойно стоявший возле своего стола, в мгновение ока оказался рядом. «Тогда и ты прими совет, Ренисия», — улыбнулся он. «Смирись. Если ты не станешь сопротивляться, я сделаю все, чтобы ты стала самой счастливой женщиной на свете». Он снова надвинулся на меня, вынуждая отступить и прислониться спиной к двери. «Тебе так не терпится стать консортом при правящей королеве демонов?» — поинтересовалась я и добавила. «Я и так счастлива. Мужчина для этого мне не нужен». Неожиданно дверь за спиной резко распахнулась, и я, не удержавшись, потеряла равновесие. Сзади подхватили чьи-то надежные руки, и знакомый голос произнес: «Что же ты такого сделал девушке Альрам, что она теперь говорит, что ей не нужен мужчина? Самое интересное то, что она искренне верит в свои слова». Черт, даже не оборачиваясь, я уже знала, кого увижу. Меня держал в объятиях Дарт, мой случайный любовник.